Золотое. Знаменитый в прошлом сатирик-пародист. Сатирик жил в доме рядом с подземным переходом. Был всеми давным-давно забыт. Бедствовал, нуждался, попивал, ждал скорого конца. Был к нему готов. Горевал только, что и на гроб деньжат не хватит. «Хочешь заработать?» — спросил его однажды какой-то ловчила. «У меня полароид, у тебя твоя рожа». «Кто ее помнит?» «Напрягутся — вспомнят, щелкнутся на память, с великим — в обнимку, за двадцатку. 10 мне, 10 тебе». Ловчила был мужем Зинаиды, Нининой напарницы. Сегодня ловчила болел, отлеживался. Нине стоило немалых усилий, чтобы заставить Костю выйти из дома и прийти сюда, на подмену, к Зинаидиному мужу. Нина ликовала. Хоть сколько-нибудь да заработает. Надо только выкрикнуть громко, зазывно. Фото на память. Вы и король разговорного жанра. Сегодня в последний раз. И щелкнуть потом полароидом. И все дела. «Опять идет», — охнула Оксана. «Твой идет, Нина». Костя вернулся. Подошел к жене, уныло выдавил. Он плачет. «Кто?» Нина подняла на мужа усталые глаза. «Кто?» «Разговорник наш. Спрятался за ларек с шаурмой и плачет. Его какой-то гость столицы обидел. Я, говорит, с тобой сфотографируюсь, только ты мою куртку накинь. А то у тебя такой обдергай, никто потом и не поверит, что ты тот самый. Нина, иди, успокой его, ты умеешь? Я не могу, я сам разревусь». «Стой здесь», — велела Нина. Она выскочила из перехода в людской повседневный улей и ринулась к будочке, в которой готовили шаурму. Ступая по пустым бумажным тарелочкам, коими было усеяно все вокруг, она обогнула будку и увидела знаменитого сатирика. Он уже не плакал. Его морщинистое спитое лицо не выражало ничего, кроме абсолютного опустошения. Он стоял, полузакрыв глаза, смежив набрякшие красноватые веки, обхватив плечи руками. На нем был ветхий, линялый пыльник. Такие в кино 50-х годов носили инженеры-целинники и функционеры средней руки, аккуратно подштопанные на локтях и у истрепанных обшлагов. На ногах «Прощай, молодость» со сломанными молниями. «Николай Петрович!» — негромко окликнула его Нина. Старик вздрогнул и открыл глаза. «Идите домой. Вы устали. Вы сегодня хорошо поработали. Пожалуйста, идите. Вам отдохнуть пора». «Чем такой позор, лучше живым в гроб лечь», — глухо произнес старик. «Никакого такого позора», — возразила Нина, подходя к нему и осторожно дотрагиваясь до костлявого плеча экс-звезды. «Люди бывают бестактными. Вы лучше меня это знаете. Простите их и забудьте». «Меня Горкавий объявлял», — прошептал старик, снова прикрыв глаза. «Я еще Хенкина застал. Я имел бешеный успех. 4 концерта в день с аншлагами». «Я знаю, знаю». Нина поглаживала его по плечу, успокаивая. «На одной афише с Утесовым», — шептал старик. Губы его дрожали и кривились. «С Мироновой, Минакером, Яхонтов на мне каждую программу обкатывал». «Я знаю. Пойдемте отсюда». Нина обняла его за плечи, пытаясь отвести от стены будки. «Пойдемте, я вас домой провожу». «За что?» — выкрикнул старик натреснутым фальцетом. Что это за страна такая? Прости, Господи!